Глава 17. Освободившись от девушек, я шагнул к Сене, приобнял его и потрепал по макушке. До меня только начало доходить, что я не последний в роду. Нет, я, конечно, последний. Последний в роду Корневых. Но не последний в роду Волковых. Это было странное чувство. Я ненавидел Волковых всей душой. И вот теперь, оказывается, мы семья. Хотя ненависть к Волковым у нас была двусторонняя. И если я сейчас пребывал в некотором раздрае, то это совсем не значит, что они перестали планировать мое убийство. Эта мысль немного охладила мою голову, и я посмотрел на Анну, которая скромненько стояла рядом с Мартой. Анна словно только этого и ждала, шагнула вперед и попросила. «Володя, разреши мне готовиться к большому турниру с вами». Я глянул на Марту, и она густо покраснела. Стало понятно, откуда произошла утечка. «Анна может помочь нам с помещением», — начала оправдываться Марта. «С помещением?» — тут же включилась Анастасия. «Что ты имеешь в виду?» Анастасия задала вопрос вроде как Марте, только осмотрела при этом на Анну. «У меня есть личная лаборатория», — ответила Анна. «Ничего себе!» — пронеслось среди ребят. «Личная? Это как?» «Я специалист по оберегам», — сказала Анна. «Единственный специалист на всю академию. Нет, у меня, конечно, есть ученики». «Это те две девушки, с которыми я подходила в прошлый раз, но им далеко до меня». «Обереги?» — удивленно произнес я. «Я до сих пор не сталкивался с оберегами». Ну или не знал, что сталкивался. Но Анна сняла все мои сомнения. «Это очень редкое искусство, им мало кто владеет. У нас это родовое умение. Моя сестренка», — голос Анны дрогнул, — «она была искусна в оберегах. И, думаю, из-за них попала в беду». Все дружно повернулись ко мне. Мне стало не по себе от их взглядов, и я раздраженно спросил. «Что?» «Ты же последним среди нас видел Настю», — сказал Глеб. «Опять 25», — разозлился я. «Я не знаю, где Настя». И я даже не соврал. Я действительно не знал, где медведь с Настей. По моим расчетам, они уже должны были уйти с завода, хотя вполне возможно, что ждут весны. Потому что если в феврале кто-то увидит медведя, то решат, что шатун, а с шатунами тут разговор короткий. Устроит облаву, навалится всем миром, и не устоит Мишка, задавит числом. И все его ступени культивации не помогут ему. Чтобы перевести разговор на другую тему, я спросил. «А что это за обереги такие и с чем их едят? Я просто не сталкивался с ними». «Но это не мудрено, что не сталкивался», — ответила Анна. «На низких ступенях культивации они бесполезны». «Странно», — пробормотал я. «Обереги вроде должны оберегать, если смотреть на значение слова». А значит, они нужны в первую очередь тем, кто слабее. Для обычного человека оберег — это просто рисунок или орнамент, начала терпеливо объяснять Анна. Человек может даже думать, что этот орнамент защищает его, но только если у человека достаточно ци, он может наполнить ей оберег, и тогда раскроются по-настоящему защитные свойства. Ну или другие, в зависимости от действия оберега. «Орнамент или рисунок?» — уточнил я. «Ну вот смотри», — и Анна расстегнула шубку. На ее рубашке по вороту был вышит узор. Вроде бы незамысловатый, но красивый в своей уравновешенности и гармонирующий со всей остальной одеждой. Когда я глядел на этот узор, мне хотелось немного отодвинуться, увеличить дистанцию, посмотреть на него с расстояния. «Это оберег защиты», — сказала Анна. «Он защищает меня и не позволяет никому застать меня врасплох. А если кто захочет, то почувствует дискомфорт или вспомнит о каком-то неотложном деле». «Кстати, о неотложном деле», — со смешком сказал Глеб. «Мы ведь в столовую шли. Такими темпами она закроется, мы останемся голодными». После слов Анны слова Глеба прозвучали двусмысленно, и все засмеялись. «Кстати, Глеб прав», — вмешалась Полина. «Надо идти». «Договорим по дороге и в столовой», — предложила Анастасия. Степан тут же закивал. «Хороший оберег получился». «Да я не из-за оберега», — возмутилась Полина. И все снова засмеялись. Полина обиделась и сказала, «Ну и оставайтесь, а я пошла». Но отошла она недалеко, быстро вернулась и взяла меня под руку. «Пойдем обедать. Тебе нужно хорошо питаться, чтобы поскорее набраться сил». И я решил поддержать подругу детства. «Действительно, пойдемте. Марта, Степан, вы как? Обедали уже или нет еще? Анна, пойдешь с нами? Я хотел тебя еще про обереги расспросить». Не только у меня было желание послушать про обереги. Ребята тоже хотели. Анну быстренько окружили, и мы отправились в столовую. Я шел, слушал Анну и понимал, что на одного человека в моей команде точно прибавилось. И не только потому, что у Анны было помещение, где мы могли бы заниматься, но и ее знания про обереги мне были очень интересны. Хотя я не торопился давать свое согласие на то, чтобы Анна занималась с нами, и причина, думаю, понятна. Вспомнив, с какой силой Анна держала меня за плечо, когда мы с ней только познакомились, я спросил, «А для увеличения силы тоже обереги есть?» «Конечно», — ответила Анна и повторила, «только они по-настоящему раскрываются на высоких ступенях культивации». Меня, если честно, ее слова про высокие степени культивации начали раздражать, и я спросил прямо, «А высокие степени — это какие?» «Ну, для разных оберегов разный порог. Самые простые начинают работать с четвертой ступени». Я хмыкнул. «С четвертой?» Она отреагировала на мою ухмылку. Она внимательно посмотрела на меня и спросила, «А какая у тебя степень культивации Ци?» «Какая бы ни была, она моя», — с вызовом ответил я. «Ну, не хвастать же направо и налево своей пятой ступенью. Потому как ступень ступенью, а против серьезного противника мне не выстоять». Анна кивнула и больше задавать вопросов не стала. Все время, пока мы обедали, продолжали разговор про обереги. Оказывается, их можно наносить хоть на что. На одежду, на оружие, на предметы быта, на стены дома и даже на тело. Я сначала хотела спросить, как это на тело, но потом вспомнил про татуировки. Однако с татуировками дело серьезное. Если одежду или оружие испортишь, то обидно, конечно. Но это только лишняя трата денег. А вот если неправильно нанести татуировку на тело или выбрать неподходящий рисунок, то можно всерьез пострадать. Тело — не затупившийся меч, его не выбросишь, на новое не заменишь. За разговорами незаметно закончился обед, и Василь предложил. «Может, сходим в лабораторию посмотрим?» «Конечно!» — оживилась Анна. И повела нас к стоящим рядом домикам для клубов, лабораторий и других учебных целей. Помещение, которое было выделено Анне, находилось ближе к парку и немного в стороне от всех остальных. Анна открыла замок и впустила нас. Комната была довольно большой, свободная в центре. В ней было выделено несколько зон – для шитья, для работы с деревом, для работы с металлом. Был и химический стол, заставленный химической посудой и склянками с реактивами и различными веществами. А еще за занавесками было две комнатки. «Это кладовки», – сказала Анна, махнув рукой на занавески. «А вон там», – Анна показала крючки у входа, – «там вешалка, снимайте шубы, проходите». Пока мы раздевались и разувались, Анна принесла из кладовки длинную доску. Данила со Степаном тут же кинулись к девушке и забрали доску у нее. «Вот сюда на эти стулья кладите», — распорядилась Анна. Парни положили доску на два стула, получилась скамья. Тем временем Анна принесла широкий чистый половик и застелила только что сооруженную скамейку. «А вот и сиденье», — сказала девушка. «Можно еще одну скамью сделать». На этот раз парни пошли с ней в кладовку и уже сами принесли вторую доску. Точно так же еще два стула превратили в скамью, причем разместили ее параллельно первой, так, чтобы сесть можно было лицом к лицу. Это, конечно, не круг, но все-таки комфорта больше, чем когда все набивались в мой закуток в медблоке. Мы расселись, и разговор стих. Как-то получилось, что и говорить-то особо не о чем. Нет, конечно, есть о чем, вот только слова не шли. «А нас никто не потревожит?» — спросил я Анну. «Нет», — ответила она. «И потом мы можем закрыться. Когда у меня сложный заказ, который требует большого внимания, то я просто закрываю дверь на крючок. А если учесть, что на двери у меня тоже есть оберег, то никому и в голову не придет стучать». Я вспомнил, как мне хотелось отодвинуться, когда я увидел узор на ее рубахе. Забавно. Сейчас Анна сидела напротив меня, но я узора не видел. Не то чтобы его больше не было, просто как будто что-то взгляд отводило. «Интересно», — сказал я. «Если обереги такие крутые, то почему все подряд ими не пользуются?» «Ну, во-первых, мастеров, способных создавать обереги, мало. Тех, кто способен создавать по-настоящему сильные обереги, еще меньше. А во-вторых, человек, находящийся на более высокой ступени культивации при должном опыте, может разрушить ваш оберег». «Вот это новость», — не удержался я. Ребята молчали. Никаких разговоров про совместную медитацию или какие-то другие наши секреты не было. Я даже порадовался. Получалось, тот наш разговор в медблоке подействовал. Даже Глеб с Данилой не трезвонили. Я поначалу немного удивился, но потом осознал, я ведь еще не дал добро, что Анна будет готовиться к большому турниру с нами. А так как она официально в нашу группу еще не вошла, то до сих пор для нас она человек посторонний, хоть мы и находились в ее лаборатории. И я, если честно, пока не знал, какое решение принять, и тупо оттянул время. Ну и чтобы не сидеть просто так, я попросил. «Анна, расскажи еще что-нибудь про обереги». «Хорошо», — ответила она. «А давайте я покажу вам, как делается какой-нибудь простой оберег. К примеру, отводящий глаза». Представьте ситуацию, что вам нужно, чтобы вас по какой-то причине не заметили. Это очень простенький оберег. Даже на третьей степени культивации работать будет. Не в полной степени, конечно, но предупредить об опасности сможет. Я оглядел своих ребят и понял, что такой оберег большинству из них будет сильно на вырост. Однако мне было интересно, и я сказал: «Покажи». Анна принесла лоскутки ткани, палочки, веревочки. Я оглянуться не успел, как мы уже делали человечков из принесенных материалов. Мой человечек выходил очень неказистым. Вспомнилась песня на слова новеллы Матвеевой и музыку Сергея Никитина «Я леплю из пластилина» из фильма Петра Фоменко «Почти смешная история». Поет песню актриса Ольга Антонова. Хотя мне эта песня больше нравится в исполнении Елены Камбуровой. Я вообще слышал Елену вживую. Как давно это было? В общем, я делал человечка, а в голове крутилась эта песня. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. Если клоун выйдет плохо, назову его дурак. И тут меня осенило. Я же эти обереги могу использовать по-своему.